Глава 1116. До самого отбытия культиваторов четырех сект Ван Линь молчаливо стоял на платформе. До его ушей то и дело долетал доносившийся снизу грохот дождевого мира бессмертных, но Ван Линь его словно не замечал, полностью погрузившись в свои мысли. Спасение святого императора секты Цинлуна было одним из способов отплатить старому святому императору Судзаку за его добро. Помимо этого, Ван Линь хотел вернуть четырем святым сектам могучего культиватора, что должно им помочь продолжить свое существование в этом жестоком мире. Если говорить серьезно, то во всей святой секте Судзаку, за исключением некоторых старейшин, никто всерьез не воспринимает Ван Линя в качестве святого императора, пожалуй, искренне уважают Ван Линя лишь младшие ученики. Однако это отношение можно со временем поменять. Однако сейчас мысли Ван Линя занимал Тосен и близость неминуемой встречи с ним. Тянуть с этой проблемой нельзя. Если медлить, то это может серьезно навредить секте Судзаку. Обмануть ожидания старого святого императора Ван Линь искренне не желал. Освобождение императора секты Цинлун началось с того, что Тянь Юнзы был отпущен без погони. Замыслы императора глубоки и таинственны, и сам Ван Линь не смог бы их разгадать. А после, услышав слова небесного Дао, Ван Линь был потрясен до глубины души. Это была фраза императора Цинлун перед самым своим отбытием. Из этой фразы Ван Линь понял, что император Цинлун разгадал его мысли, совершенно не считаясь его статусом святого императора Судзаку. Единственное, с чем мог считаться император Цинлун, был священный артефакт Судзаку. «Этот священный артефакт временно будет находиться в твоих руках, но после того, как ты покинешь дождевой мир бессмертных, то должен вернуть его четырем святым сектам. Боюсь, если бы вокруг не было так много старейшин, то он, только-только освободившись, сразу бы забрал у меня священный артефакт, а не стал бы ждать, пока я сам его верну». Недовольно поморщился Ван Линь. Но не стоит много об этом говорить. Если бы Ван Линь не стал святым императором, у него бы не было никакого права пользоваться этим артефактом. Сам же Ван Линь не думал о том, чтобы отставить артефакт себе насовсем. Но святой император Цинлун даже не поинтересовался о том, как дела у трех оставшихся святых императоров. А узнав об их гибели, отреагировал так спокойно, будто смерть святых императоров — привычное дело. И вся эта ситуация довольно сильно потрясла Ван Линя. Святой император Судзаку множество лет отдувался на все четыре святые секты, перенося тяготы и заботы и всей души стремляясь к процветанию этих сект. А то, что святой император секты Байху погиб в битве ради четырех святых сект, и его тело до сих пор не было найдено, опять-таки для императора Цинлуна прозвучало как что-то вполне обыденное, о чем ему не было даже нужды знать. Сы Тунань хлопнул Ван Линя по плечу и успокаивающе произнес: «Да плюнь ты на эти четыре секты! Лучше давай подождем пробуждения Цинлиня, а затем устроим пир во всем звездном пространстве!» Ван Линь грустно улыбнулся и кивнул. «Учитель прежде говорил мне, что кровь небесного Дао — предвестник несчастья. Тот, кто ее проглотит, если не умрет, то обязательно станет другим человеком. Я был коротко знаком с этим императором секты Цинлун, и тогда он был веселым человеком с открытой душой. А какой он сейчас?» Слова учителя оказались полностью правдивы. Он проглотил кровь небесного Дао и теперь стал мрачным и нелюдимым. Вздохнул Ван Вэй. Хотя он и торопился, беспокоясь о том, что после разрушения мира дождя разыскать дворец будет тяжело, но все же не стал торопить Ван Линя. Он вздохнул снова, вспоминая последние слова императора Цинлуна. Теперь Ван Линь не имеет никакого отношения к четырем святым сектам. Единственная его связь с ними — это воспоминание и чувство благодарности к старому святому императору Судзаку. Подняв голову, Ван Линь взглянул вдаль, а затем опустился на колени и совершил три земных поклона в сторону врат дождевого мира. «Господин святой император, я на всю жизнь запомнил твою доброту. Впредь не достоин смотреть вам в глаза. Если в будущем у секты Судзаку будут проблемы, то я сделаю все, что в моих силах, чтобы вам помочь», — произнес Ван Линь, поднимая голову. Перед его глазами внезапно появился образ старого святого императора. Ван Линь запомнил его именно таким, усталым, но с доброй улыбкой, и никогда его не забудет. «Если угроза будет слишком велика, если будущему четырех сект будет грозить страшная беда, если само небо пожелает стереть с лица земли четыре секты, тогда побереги себя и оставь нас без своей помощи». Словно эхом слова старого святого императора достигли ушей Ван Линя. Поднявшись на ноги, Ван Линь сделал глубокий вдох и повернулся к Ван Ву и Ху Цзюань. «Господа, нам нужно разыскать дворец». Кроме Ван Вэя, Ху Цзюаня и Сы Тунаня, Здесь еще была и мертвая женщина в одежде серебряного цвета. Все это время она молчаливо стояла в стороне недалеко от Ван Линя. «Ван Линь, ты...» — заговорила Ху Цзюань. В конце концов, она ведь была женщиной, и, став свидетелем всей этой сцены, прекрасно поняла, какие сложные чувства в эту минуту испытывает Ван Линь. «Все хорошо», — улыбнулся Ван Линь, улыбкой маскируя свою печаль. Ван Вэй кивнул и, вскочив, полетел вниз с платформы. Ху Цзюань вновь окинула Ван Линя взглядом, а затем последовала за Ван Вэем. Сы Тунань пристроился сбоку от Ван Линя и вновь похлопал того по плечу. Оба культиватора опустились в полёт. Следом полетела и мертвая женщина. Дождевой мир продолжил рушиться. По пути тут и там можно было увидеть его обломки. Некоторые куски разрушающегося мира уже исчезли, превратившись в воронки. Воронки притягивали к себе более мелкие обломки. Разлетающиеся вокруг раскаты грома ничуть не замедлили скорость отряда Ван Линя. Превратившись в смазанные потоки света, Ван Линь и его спутники летели сквозь разрушающийся дождевой мир. Глаза Ван Вэя сияли словно молнии. Пролетая между обломками, он пытался найти то место, запечатанное в своей памяти. Спустя примерно минуту глаза его сощурились. «Это должно быть здесь!» — воскликнул он, указав рукой вниз. Ван Линь посмотрел в указанном направлении и издал удивленный возглас. Обломки дождевого мира вокруг продолжали разрушаться на более мелкие фрагменты. Однако внизу лежало огромное количество осколков, собравшихся в одну большую кучу. Однако вовсе не это вызвало его удивление. Место, куда указал Ван Вэй, было также и местом, где когда-то сошлись в битве Джоу и Сунь-Тай. «Дождевой мир, разрушаясь, превращается в обломки, которые наслаиваются друг на друга, но, судя по всему, дворец находится прямо в центре этой кучи», — сказал Ван Вэй, вновь взмахивая рукой. В следующий миг рядом с ним возник поток зеленого тумана и устремился вниз. В следующий миг лежащие внизу обломки начали разлетаться в разные стороны, подхваченные невидимой силой. Они разлетелись, обнажив новую гору обломков под собой. Ван Линь и его спутники, не останавливаясь, полетели вниз. Они отчетливо ощущали, с какой силой дрожит земля. С помощью божественного сознания можно увидеть, как края обломков превращаются в каменную пыль, а поверхность земли покрывает постоянно растущая паутина из трещин. «Времени не так много! Если дождевой мир разрушится полностью, то он превратится в огромную воронку, которая засосет в себя все вокруг!» — произнес Ван Вэй и с силой топнул ногой. В следующий миг каменные обломки на 100 джонов вокруг него разлетелись во все стороны. Расчистив путь, культиваторы опустились вниз на 100 джонов, и их взору предстал новый слой разрушенных осколков. Окинув божественным сознанием этот слой, Ван Вэй не обнаружил никаких признаков дворца. «Внизу есть еще один слой обломков!» — воскликнул он и вновь с силой ударил ногой. Обломки под ним начали с большой скоростью разрушаться. Однако в следующий миг Ван Вэй резко изменился в лице и, подхватив своих путников, бросился прочь. По месту, где он недавно стоял, побежали трещины. Обломки начали раскалываться, но не хлынули в стороны, а резко полетели вниз и исчезли там без следа, обнажив колоссальных размеров воронку. Воронка была черного цвета, и культиваторы могли увидеть пустоту под ней. Среди разрушающихся обломков был большой дворец зеленого цвета, при этом дворец не был даже частично поврежден. Он медленно плыл в черной пустоте, приближаясь к воронке. На фоне этого мрака, объятый зеленоватым свечением, дворец выделялся очень сильно. «Дождевой дворец!» — воскликнул Ван Вэй и тут же бросился вниз. Он пролетел воронку насквозь, а в следующий миг в полет пустились и остальные культиваторы. Ван Линь при этом не сводил взгляда зеленого дворца, приближающегося к воронке. В следующий миг Ван Линь влетел в воронку и тут же ощутил на себе действие сильнейшей силы притяжения. Пожалуй, прежде в такой ситуации ему пришлось бы не сладко, вынуждая просить Ван Вэя о помощи, но сейчас его левый глаз сверкнул, и потоки огня объяли все его тело. Горящий, словно оживший факел, Ван Линь вылетел прочь из воронки и направился к парящему вдалеке зеленому дворцу. Спутники Ван Линя поступили точно так же. Ван Вэй, увидев дворец, в волнении сверкнул глазами. Он ждал этого дня очень-очень долго. Зеленый дворец плыл в пустоте. Скорость его перемещения была невысока. Достичь дворца оказалось легко выполнимой задачей. Оказавшись вблизи этого здания, Ван Линь невольно затрепетал. Дворец вовсе не был высоким. Однако потоки зеленоватого света, окутавшие его, придавали зданию грозный величественный вид. На створах его врат красивым размашистым почерком был вычерчен иероглиф «Цин», и от этой надписи исходила подавляющая сила. Ван Вэй сделал шаг вперед, подходя к вратам. Подняв правую руку вверх, он толкнул их, и створки начали медленно расходиться в стороны. Из открывшихся врат брызнули лучи зеленого света и окрасили собой окружающую пустоту. С открытием врат Ван Лейн зашагал вперед, входя во дворец. Внутри дворец оказался очень просторным. На полу главного зала располагалась формация, источающая потоки зеленого света. Ван Вэй волнение огляделся вокруг, а затем его взгляд опустился на формацию. Хуцзюань, войдя внутрь дворца, тут же подошла к формации поближе и начала ее внимательно рассматривать. Внезапно ее лицо переменилось. «Я никогда прежде не встречала формацию подобного типа. Она наделена способностью вытягивать из человека его душу», — произнесла она. «Достаньте тело Цинлиня», — отчетливо произнес Ван Линь. Пригнув голову, он внимательным взором осматривал формацию. Ван Вэй взмахнул правой рукой, и в пространстве перед ним открылась трещина, из которой вылетело физическое тело Цинлиня. Облаченный в черные доспехи и с темно-красной точкой на лбу, Цинлинь не издал ни звука, глаза его были плотно закрыты.